Глава 9. Заявление. «Илья, давай быстрее, скоро начнется», — поторопила меня мама, когда я зашел в гостиную. «Ажиотаж, как перед новогодним выступлением президента», — усмехнулся я. «Только вы шампанское забыли приготовить». Мой плазменный телевизор, как обычно и бывает у осевых аристократов, выглядел довольно футуристично. Рамка отсутствовала, и в выключенном состоянии он был прозрачным, как стекло. Но, несмотря на свою относительную незаметность, обычно этот гаджет находился где-то на потолке, чтобы не портить интерьер гостиной. А вот когда появлялась необходимость что-то посмотреть, гигант с диагональю в 3 метра спускался из открывающегося вверху шлюза. Пусть мой дворец находился не в Руаркпорке, телевидение вечного города нам все равно было доступно, хоть и с очень ограниченным пакетом каналов. Для передачи этого сигнала в другие миры используется примерно та же технология, что и в красных кристаллах связи. Правда, есть ограничения. Нельзя передавать прямой эфир. То есть выступление осевого короля мы будем смотреть в записи. Реклама средства для роста волос, которое смешная хоббитша наносила себе на ноги, резко прервалась, и на экране застыло изображение осевой короны. Мои близкие мгновенно напряглись. Проникнувшись моментом, я сам уставился в телек и взял за руку Ханиэль, сидевшую на диване справа от меня. Внезапно картинка вновь изменилась, и мы увидели королевскую семью. Как и позавчера, Кезев решил предстать перед народом, стоя на черной платформе из Йоки, которая зависла в воздухе на фоне распахнутых ворот осевого дворца. Наряды венценосной семейки тоже походили на прошлое. Белые одежды, украшенные золотыми вставками, бело-красные меховые мантии у короля и кронпринца. По некоторым деталям было видно, что все же семейка облачилась немного в другие наряды. Но не будут же они дважды выходить в свет в одном и том же. Неизменными остались лишь короны. Однако имелось одно заметное отличие в составе венценосной семьи. На сей раз Кезев не ограничился женами и наследником, а решил показать оси всех своих детей. Помимо Гемаха, мой биологический папаша успел законным путем наплодить еще 5. Все 5 пока что несовершеннолетние. Старший из них, высокой стройной девушке с длинными распущенными волосами, на данный момент 20 лет. Младшей девчушке 10. Есть еще у Кезефа 12-летняя дочь и 2 сына 14 и 16 лет. Глядя на своих единокровных братьев и сестер, я испытывал странные чувства. Нет, не родственные, но, черт возьми, мы с ними так похожи. Черные волосы, бледный оттенок кожи. Есть что-то общее в скулах, форме губ и носа. Все от нашего общего отца. Да уж, при иных обстоятельствах я мог бы действительно быть одной семьей с этими демонами. «Что такое?» — тихо спросила Хани. Похоже, хмыкнул я вслух. «Ничего», — улыбнувшись, ответил я. «Просто радуюсь тому, что сам могу выбирать свой путь». Мои слова привлекли внимание остальных, с любопытством повернувшихся в нашу сторону. Возможно, кто-то еще хотел высказаться, но не успел. «Жители Руаркпоркской оси миров!» — громко заговорил Кезев, разведя руки в стороны. «Позвольте представиться. Я ваш осевой король, Кезев Люцифер». Хоть он и обращался ко всем жителям оси, смотрели на него сейчас лишь руаркпоркцы да осевые аристократы. Первым делом Кезев представил свою семью, затем объяснил, что это за чудо такое, гигантский рот на ножках, и почему его нужно слушать. Ну а после уделил внимание министрам. Когда король указал на них, камеры отдалились, и стало видно, что по обе стороны от центральной платформы из Йокки находились еще 2 такие же. Правда, располагались они чуть ниже. На каждой из 2 крайних платформ стояли по 2 разумных. Венера предстала перед всем честным народом, как обычно, в весьма пошлом наряде. Я на полном серьезе мог бы подумать, что Натюран — купальник из драгоценных камешков, связанных на манер бисера. Однако верх и низ были соединены между собой двумя перекрещенными ленточками, а между ног болталась узенькая бисерная занавеска, намекающая, что она — подол платья. «Мать вашу, и это наш правый министр!» Рядом с моей потенциальной тещей стоял Гаруда, облаченный в багряный камзол до колен, отороченный черным мехом. Старик казался спокойным, но смотрел чуть ниже камеры, в отличие от своей соседки, всем своим видом демонстрирующей собственное превосходство. На другой платформе расположился Сет. Красноглазый, красноволосый, в клафте и светлой манишке, украшенной золотым воротником. Ну а подле левого министра... Очень странная дама. Она была облачена в коричневый меховой топ, меховые леопардовые шаровары и сапоги. Спину девушки прикрывал кроваво-красный плащ. Живот и руки были оголены, из-за чего прекрасно просматривались бицепсы соседки Сета и брюшной пресс, левую часть которого украшала тату в виде оскалившейся морды леопарда. Тонкие губы на остром подбородке растянулись в хищном оскале. Фиолетовые глаза смотрели на камеру так, будто видели в ней свою жертву. Волосы, на вид жесткие, как солома, были собраны в пышный хвост не по центру головы, а справа. На поясе незнакомка носила очень длинный и широкий меч, который обычным людям явно доставлял бы неудобства при ходьбе. Однако девушке ее оружие точно не мешало. Оно было частью ее натуры. Почему-то именно такое впечатление складывалось у меня, когда я смотрел на нее. «Знакомые все лица», — процедил дядя Гена, как только камера показала нам министров и их соседей. «Дядя Агни», — горько пробормотала Ранза и покачала головой. Я мельком глянул на свою богиню. Удивленной она не выглядела. Понимала, что председатель вряд ли пойдет против осевого короля, особенно учитывая историю с исчезновением Абалима Михаила, которую мы рассказали своим вчера за ужином. Однако понимание не избавляет от сожаления и от наивной веры в лучшее. Гаруда — давний друг ее семьи, а теперь он в лагере. Пусть не врага, но пока что не приятеля. Представив министров и обозначив их должности, его сивое величество продолжил. Разумеется, такой важный институт самоуправления, как Ареопаг, сохраняется. Более того, его прошлый председатель, господин Агни Гаруда, глава клана Гаруда, любезно согласился и дальше оставаться председателем. Король широко улыбнулся и указал на обозначенную персону. Старик молча поклонился. «А вот ордены!» — продолжил заливаться соловьем Кезев. «Было решено объединить и модернизировать. Отныне орденов больше нет. Вместо них на их базе сформировалось нечто более жизнеспособное. Жители Руаркпоргской оси миров, с честью и радостью сообщаю вам о создании единой осевой армии, мощной военной силы, способной защитить нас от внешних и внутренних врагов. Ваш король защитит вас». «Ведь армия будет нести лишь волю вашего короля, ибо подчиняться будет только мне и моим драгоценным министрам». Мне казалось, Кезев сам заводился от своей речи. С еще большим напором он продолжил. «Жители Руаркпоргской оси миров, позвольте представить вам единственного маршала единой осевой армии, бесподобную Лилит Флаврос, гуру и главу клана Флаврос». «Что?» Изумленно выпалил дядя Гена, когда на экране мечница ударила себя кулаком в грудь и поклонилась. Сам же Кракомод заозирался по сторонам, будто ища в нас поддержки. Когда столкнулся со мной взглядом, проговорил. «Она была главой Серой Инквизиции и, разумеется, давно оставила род ради карьеры в Ордене. Ведь все равно могла претендовать лишь на то, что ее просто выдадут замуж. А теперь...» «Как видишь, Кезев щедро одаривает тех, кто служит ему», — задумчиво проговорила мама. «Нужно бы узнать, что случилось с предыдущим главой клана и рода Флаврос, а заодно и с другими наследниками». «Интересно», — еле слышно пробормотала Хани, — «дяде тоже предлагали нечто подобное?» «Даже если и предлагали», — услышала ее Ранза, — Он не пожертвовал своими принципами и поступил достойно осевого аристократа. Гордись им, госпожа Ильярис. Богиня сидела слева от меня, так что говорила с Ханиэль через мою тушку. Девушки пару мгновений молча смотрели друг другу в глаза, затем ангел кивнула. «Благодарю, госпожа Ранза». Между тем король, представив всех, пафосно попрощался с народом, передав слово министрам. Платформа с венценосной семьей исчезла, залетев в распахнутые ворота дворца. Две другие платформы подлетели друг к другу и состыковались. «Жители нашей прекрасной оси миров», — заговорила первой Венера. «Вместе со всеми вами мы», — развела она руки в стороны, указывая на своих соседей, «ликуем от того, что у нас появилась возможность лицезреть его осевое величество. Мы радуемся, что такая благость пришлась на наш век. Мы без устали хвалим небо и его осевое величество за это». Она взяла паузу, а затем, перестав улыбаться, сокрушенно покачала головой. «Но, к сожалению, не у всех хватает ума разделить нашу радость». «Да», — подхватил Сет. «К величайшему сожалению, есть гнильцы, посмевшие оскорбить его осевое величество, посмевшие поставить под сомнение благость владыки всей нашей оси миров, пойти против воли избранника неба. Вот эти гнусные паразиты, узрите их мерзкий лик!» Изображение сменилось, и перед нами предстали два пленника. Избитые, грязные, без сознания, они были прислонены к серой каменной стене тюремной камеры. Руки обоих пленителей заковали в цепи и подвесили на крюки. «Дядя!» — подалась вперед Ханиэль, мгновенно узнав мужчину, выглядевшего точь-в-точь как человек. Второго некоторые из нас тоже знали, хоть на человека он был похож лишь очертаниями антропоморфной фигуры. Пропавший без вести во время попытки похитить у Кезефа Око Истины глава рода Курст, полуметровый спригган Вильфхейм, находился рядом с гроссмейстером. Теперь уже бывшим гроссмейстером ныне несуществующего ордена Великой Инквизиции. Картинка сменилась, и мы снова увидели квартет королевских прихвостней на фоне Вечного Дворца. «К величайшему сожалению, разум предателей совсем изгнил», громко заявила Венера. «Им не понять собственных ошибок и не измениться». «Так что единственное, что нам остается, казнить их», твердым голосом объявил Сет. Ханиэль с силой сжала мою руку, продолжая неотрывно смотреть на экран. «Казнь состоится через 3 дня, в полдень». Выключив телевизор, я повернулся к Ханиэль. Дождавшись, пока она посмотрит на меня, твердо произнес. «За 3 суток многое может измениться. Будь уверена. Сегодня собрание глав нашего альянса, и не сомневаюсь, что твоему отцу будет что сказать, как и мне. Да и всем остальным тоже». «Да, Илья», — кивнула она. «Аристократов учат держать лицо, но среди своих можно расслабиться». Тем не менее, я чувствовал, что Хани сдерживает эмоции, чтобы мы не переживали за нее. «Кушать кто-то хочет?» — неожиданно для присутствующих спросил я. «Так рано еще для обеда», — недоуменно проговорила Ранза. «Велеть подать обед?» — сориентировалась моя первая жена. Я отрицательно мотнул головой. «Раз уж есть никто не хочет, то у меня просьба. Хани, мама, Ранза. Лата, думаю, вам стоит отправиться на полигон. Посмотрите, не филонят ли ваши дружинники, а еще лучше лично погоняйте их». «Отличная идея», — мгновенно поняла меня старшая богиня, поднимаясь на ноги. «Заодно и сами разомнемся. Тебе, Лата, не помешает проверить свои новые силы после того, как стала главой рода?» — потянула она за руку сестру. «Да и вам тоже, госпожа Ильярис», — повернулась к Ханиэль. «Верно», — согласилась мама, тоже поняв, что к чему. «Давайте, девочки, пора переодеваться. Кто последний выйдет во двор, получит худшую комнату». Остальные ее поняли и больше не теряли времени даром. Я же, связавшись с Бладинским, велел подать дамам летающую машину. С возможностью передвигаться при помощи праны можно и ногами быстро дотопать, за один шаг преодолевая десятки метров. Однако негоже аристократкам попусту бегать, да еще и такой толпой. А ведь молодец Ранза, раньше других сообразила. Сам-то я хотел просто занять Хани, чтобы она была вместе с другими леди. Все-таки со своими стражами да дружинниками супруга вполне могла бы раскиснуть, а вот рядом с той же Махамайей придется держать Марку. В итоге отвлечется от мыслей о дяде. Заодно и действительно новые силы опробует. После свадьбы и перехода в мой род Хани автоматически потеряла влияние, получаемое от своего рода. Однако в силе не просела, так как тут же начала получать влияние от рода Ильярис. Я заранее настроил алзутский обелиск, двухметровый коралловый кристалл, расположенный под моим дворцом и необходимый для перераспределения влияния. Выйдя за меня замуж, Ханиэль получила повышение и стала сильнее, чем в тот момент, когда была всего лишь дочкой главы клана. Из обычного специалиста Хани превратилась в почти ветерана. Теперь мне даже интересно, за счет чего она окончательно повысит ранг. За счет собственного роста или же за счет роста влияния рода Ильярис. Что произойдет раньше? Ну а Лата, опять же, автоматически поменялась выделенным влиянием с Ранзой. Я прекрасно чувствовал, как одна стала сильнее, а другая, напротив, ослабла. Да уж, в такие моменты как никогда понимаешь всю важность традиций внутри аристократии. Передача прав главы осевого рода — это не просто подпись пары бумажек. Это что-то значимое настолько, что сама ось откликается на подобное событие, и обмен силами тому подтверждение. В итоге Ранза опустилась до наставника. Не слабого, но и не сильного. Стала эдаким крепким середнячком. Но ничего, после свадьбы, надеюсь, опять в мастера скакнет. При этом сам я не ослабну, ибо, как я узнал, благодаря своему алзутскому обелиску, я и раньше не использовал все влияние рода в одиночку. Часть находилась в резерве с тех пор, как я стал аристократом. Так как в тот момент мой мозг был замутнен чарами Венеры, я сразу не заметил разницы. А потом вырос в личной силе, пока выживал в обители Клавдии Игоревны. Когда же у меня появился обелиск, я отделил еще немного влияния от себя, создав резерв для жен и детей. Детям пока крохи выписал. Для здоровья, так сказать. Большее пока что трата ресурсов. «Отлично придумал! Хвалю!» Довольный голос дяди Гены прервал чехарду моих размышлений. «Сам чем займешься теперь?» «Ты можешь связаться с Арштейном Курстом?» Без раздумий спросил я, ответив вопросом на вопрос. «Нет», — мотнул головой дядя Гена. «У меня кристалл был связан только с кристаллом его отца». «Как и у меня», — вздохнул я. «Ну да ладно, смотаюсь к нему в гости, приглашу к нам на вечер. Полагаю, уже никто против не будет». Помимо того, что Зевс через отца Ханиэль изъявил желание поприсутствовать на встрече Альянса, вчера мы получили еще несколько запросов. Перун просил через Орлеона Зерия, а вот Ахриман и Одинсон через меня. Оба поочередно явились вечером. Так что собрание сегодня будет в расширенном формате. Кроме того, по моей просьбе Михаил пригласил еще и Дума Уриила. «Согласен, хорошая идея», — вновь похвалил меня дядя Гена. В Руаркпорке, как и в большинстве миров, существуют такие понятия, как неделя, месяц, год. У дней недели и месяцев есть свои названия, но так как в Руаркпоркской неделе 7 дней, а в году 12 месяцев, то есть все так же, как и на Земле, я слышу именно родные названия, то есть все тот же адаптивный перевод, являющийся неотъемлемой частью быта путешественников по мирам. Этот перевод действует и на наш слух, и на нашу речь. Так что если я скажу коренному жителю вечного города в воскресенье, он меня прекрасно поймет. Сложнее с теми мирами, где в неделе, например, 8 дней, или в году, к примеру, 5 месяцев. Таких миров немного, но они есть, и адаптивный перевод в них не работает. Существует еще один нюанс – разница в течение времени. То есть в мире может быть и семидневная неделя, но сутки, например, 25-часовые. А может быть, по количеству дней и часов все одинаково, но фактически в одном мире они сменяют друг друга быстрее, чем в другом. Так что дни недели идут неровно в разных мирах. Следовательно, осевым аристократам нужна константа. Естественно, такой константой является Руарк-Порк. Забавный факт. Аристократы чаще используют фразы «через день», «через три дня» и так далее, а не «в понедельник», «в среду». Лично у меня логичных объяснений этому нет. Так исторически сложилось. Однако эту привычку я сам постепенно подхватываю. Но все же лучше недавние и грядущие события разложить по полочкам. Так вот, моя свадьба с Ханиэль была в субботу. Сегодня у нас понедельник. Свадьба с Ранзой будет в воскресенье. В воскресенье же истекает срок, данный мне на раздумье относительно свадьбы с Дитой. Казнь состоится в пятницу. На этот же день Гаруда, выступавший после Венеры и Сета, назначил собрание Ареопага. Точное время пока не назвали, однако моя чуйка подтвердила весьма провокационную мысль. Казнь будет, скажем так, частью Ареопага, эдаким открывающим номером, дабы все воочию увидели, что бывает с теми, кто идет против короля. Еще Венера сказала, что в Ордене Великой Инквизиции было много вольнодумцев, не пожелавших вступить в единую осевую армию и успевших сбежать. Оба министра просили осевых аристократов помочь найти этих беглецов до следующей среды. Иными словами, намекнули, что бывших инквизиторов не стоит прятать, а наоборот, нужно выдать. Да уж, ну и дела творятся в нашей прекрасной оси. Я размышлял обо всем этом после обеда, сидя в своем личном кабинете. Путешествие к Курстам выдалось абсолютно будничным и ничем не запомнилось. На обеде и то получил больше впечатлений, когда дамы делились эмоциями от вылазки на полигон. Кстати, последней собралась Лата, так что в будущем именно ей перепадет самая худшая комната. «Господин!» — внезапно раздался в голове голос Дрю. «Приветствую вас! Не сильно отвлекаю». «Не занят. Говори». «Поступил приказ вывести войска Осоа из Адритона». На несколько мгновений я опешил, переваривая услышанное. «Понял», — наконец-то ответил. «Кто-нибудь из аристократов уже увел свои дружины?» «Да, господин». «Ну а что, мне не хочется быть первым в подобном вопросе». «Что с Тиной?» «Госпожа Фостер пока здесь». Как и ожидалось, она тоже не спешит. «Понял. Жди, скоро буду. Если есть возможность, сообщи Тине». С одной стороны, можно было просто открыть портал и забрать Дрю с дружинниками и наемниками. С другой же, вывод войск — довольно знаковое событие, и появиться лично лишним не будет. К тому же хотелось собственными глазами посмотреть на то, что происходит в Адритоне. Мысленно связался с Куприной и Арнольдом, позвав их к себе. Пусть сражаться оборотню пока не стоит, но просто постоять рядом со мной он вполне может. Его постельный режим ад до сегодняшнего утра отменила. Пока ждал влюбленную парочку стражей, подумал о том, что можно и Хани взять с собой. Да, среди аристократов не принято на деловые встречи брать жен, но и не запрещено. Так почему бы не сделать то, чего хочется, раз все равно ничего не теряю? Демон я, в конце концов, или нет? После обеда моя супруга занялась таки разбором подарков, так что нашел я ее в одном из складов, расположенных на заднем дворе в сотне метров от дворца. Хозяйственные постройки были скрыты деревьями, чтобы не мозолить глаза и не портить вид из окон. Вместе с давешними четырьмя помощницами Ханиэль разглядывала странный кремневый пистолет с коротким стволом, который расширялся от основания, из-за чего походил на воронку. Над спусковым крючком оружия был вставлен оранжевый камень, наполненный праной. Когда я подошел, страж и дружинницы Хани вытянулись и поклонились. «Забавный артефакт», — кивнул я на пистолет в руках моей супруги. «От кого написано?» «Да», — кивнула Хани. «От госпожи Тины Фостер». Я усмехнулся и покачал головой. «Ожидаемо. Что делает?» «Судя по описанию», — супруга указала на стоящую на столе открытую коробку с обитыми бархатом внутренностями, рядом с которой лежали инструкция и кобура. «Очень мощный выстрел. «Прекрасно», — кивнул я. «Тогда это тебе». «Мне?» — удивилась Хани. «Красавица, мы живем в очень сложное время, а твоя жизнь для меня очень важна, так что я с радостью отдаю тебе это артефактное оружие и совсем на него не претендую. Только потренируйся и научись его использовать». «Обязательно, Илья», — серьезно произнесла она. «Спасибо. Сегодня же вновь посещу полигон». «Не за что. А что до полигона, займешься им, когда вернемся». На лице жены скользнуло удивление. Однако я тут же развил свою мысль. «Отправляемся в Эдритон побеседовать с Тиной Фостер. Вот ведь какое совпадение». Хани, конечно же, не была против. Наоборот, перспектива побыть рядом со мной ее очень радовала. Правда, супруга заявила, что ей нужно переодеться. Да, мой прокол мог бы подумать об этом заранее, хотя даже если бы подумал, все равно решил бы взять Ханиэль с собой. Не то чтобы многоженство на меня давило, однако же с Ранзой я не раз путешествовал вдвоем. Провел с ней много времени не только в постели. Да, там свои условности, но мне хочется уделять женам одинаковое количество времени. Чтобы все было по-честному, чтобы никого не обделять вниманием. Чтобы все они были мне надежной опорой. В общем, Ханиэль облачилась в серый комбинезон с белыми вертикальными вставками. Разумеется, на пояс повесила свой новый пистолет. Сопровождали мою жену Эри, страж-человек, та самая, что помогла жене разбирать подарки, светловолосая девушка лет 25 в похожем комбинезоне, и Шимоко, страж Юки Онна, очень контрастная барышня из-за своей белоснежной кожи и черных, как смоль, волос. Облачена она была в юкату, не прикрывающую плечи и подвязанную оби. Как и полагается приличной Юки Онне, Шимоко источала мощную женскую энергетику. Правда, на меня ее не направляла, все же я муж ее госпожи. А вот в сторону Арнольда томные взгляды летели, что довольно сильно нервировало Куприну. Так вшестером мы и прибыли в Эдритон. Портал Юра открыл на портальную площадку подземной базы ОСОА, и, выйдя из овала жидкого серебра, мы оказались на Восточном базаре. Именно такие ассоциации у меня возникали, когда я смотрел на гомонящие толпы народа, стремящиеся покинуть Эдритон по распоряжению его осевого величества. Разумных разных рас было великое множество, и не все из них входили в порталы ровным строем. При этом здесь присутствовали еще и караульные, устало наблюдающие за происходящим. Рядом с парой таких смотрителей орков я заметил Дрю. «Рад тебя видеть, дружище!» — поздоровался я со своим стражем. Орки, внимательным взглядом оценив нашу группу, низко поклонились, приветствуя осевых аристократов. «Как и я вас, господин!» — склонился мой полуэльф. Дрю проводил нас до кабинета госпожи Фостер. По дороге страж извинился, что не смог добыть никакой информации относительно текущей ситуации и что располагает лишь слухами. Я не приказывал ему ничего подобного, однако чувство сожаления гложило Дрю. Он сам решил, что должен знать как можно больше о происходящем в ОСОА. Я поспешил его успокоить. «Ценю твое рвение, но не стоит сокрушаться. Все в порядке». По пути я познакомил Дрю с Ханиэль и ее девочками. Шимоко тут же начала стрелять глазками в моего стража. Разумеется, даже в исполнении Юки Онны такого мало, чтобы пробить барьер равнодушия полуэльфа. Но так как Дрю еще и получеловек, вряд ли он долго протянет, если Шимоко решится взяться за него всерьез. Возле кабинета Тины нас ждала Кара, ее страж. Поклонившись мне и Ханиэль, девушка поздоровалась с остальными стражами и открыла дверь передо мной и моей женой.